«Так много мне не надо, пусти!» – сказал я, косясь на погружающиеся в плоть огромные с палец клыки. «Подожди, говорю!» Кот поднял голову и облизал усищи, немного наклонив голову на бок. Ощущения опасности не было. Только мозгами я понимал. Безумие какое-то. Но назвался груздем, так тебе и надо. И да поможет мне большая луна. Под пристальным взором контролеров я вспорол шкуру у задней лапы. Помогая ножом, добрался до мяса и небрежно отхватил пару кусков. Завернул добычу в тряпку и убрал в торбу, что висело за спиной. Потом отделил еще кусок и бросил его молодому коту. «Приятного аппетита!» – сказал я и, прыгнув на гати, пошел к лодке. Успел подсмотреть. Молодой не притронулся к куску, что я ему бросил, а, пластаясь по траве, подкрался и стал рвать тушу гиены с другого бока, косясь на старшего и при этом стараясь оторвать кусок побольше. Легкая лодка скользит по глади чистого озера. Я уже давно наловчился, как те индейцы, погружая весло в воду, то с одной стороны борта, то с другой, уверенно плыву к заимке, успевая при этом рассматривать окрестные красоты в утренней тиши. Дикие и не такие обжитые окраины княжества поражали красотой природы. Непуганное зверье и птицы, высокий лес по берегу, протоки и надоедливая осенняя мошкара. Романтика, блин. «Никитин!» Дарина стояла на мостках, привстав на носки и чуть подавшись вперед, что подчеркивало ее фигуру. Она помахала рукой, дождалась, пока лодка ткнется в столбики мостков, поймав брошенную мной веревку, подтянула лодку ближе. «И давно ты здесь?» Я шагнул на мостки и обнял свою амазонку. «Как ты уплыл, так и жду. Одного больше не пущу к этим твоим котам», ультимативно заявила она. «Боюсь за тебя». «Я сам за себя, знаешь, как боюсь», подмигнул я ей, пропустив ее заявление мимо ушей. «Идем, коты помогли мне с охотой, загнали гиену, так что на обед мясо». «Здорово», оживилась она, а потом спросила. «Не страшно тебе с ними?» «Страшно здесь», постучал пальцем себе по виску. «А так не чувствую я угрозы от них». «С молодой и красивой амазонкой время летит, скажу я вам. Но в Трехречье нет пенсионной системы, супермаркетов и окладов, как говорил мой приятель, за жопа часы в офисе. Прежде чем пройти по протоке вверх до ближайшего многодворца и купить необходимых припасов, нужно озаботиться наличием ноготков, то есть местной валюты. Вот и собрались мы с Дариной проведать Вараса, да по пути Чернаву навестить». Увязал несколько арбалетов, что собирал из изготовленных ранее частей и материалов. Вот и зарплата. Ранним утром осеннего дня отправились. Я на корме наяриваю веслом, а Дарина, завернувшись в мой кафтан, сидит на носу лодки и, улыбаясь, смотрит на меня, соблазняя ямочками на щеках. «Чего?» – спросил я ее, проверив, все ли у меня в порядке с одеждой. «Что-то вспомнила, как ты нагим лежал у тетушки. Хилой, глаза вот такие со страху. Что-то говоришь на своем непонятном языке?» Звонко рассмеялась она. «Еще бы. Вообще удивляюсь, как умом не тронулся от тех событий». «Подожди, а кто это Хилой?» «Это ты тетушку благодари. Настой ее стати тебе прибавили». «Это молот твоего батюшки стати прибавил. Помаши-ка им». «Отвары!» – хмыкнул я. Так, уже, наверное, в тысячный раз вспоминая все обстоятельства моего появления в этом мире, мы добрались до берега, где в тени леса укрылся дом Чернавы. «Хм, лодки нет», – Дарина осмотрелась по сторонам. «Может, по протоке или к Варасу уплыла?» «Тогда к батюшке», – ответила Дарина, еще раз огляделась, подняла ворот кафтана и, ежась от прохладного тумана, что начал стелиться по озеру, поудобнее уселась. Спустя час были у дома Вараса. У мостков, кроме лодки Чернавы, стукаясь бортами, стояли еще две лодки. «Из городища за заказом приплыли», – отметил я лежащие в лодке небольшие круглые щиты дружинников. «Похоже», – подала мне руку Дарина, и я помог ей выбраться на мостки. Потом перебросил вязанку с арбалетами, и мы пошли по тропе к дому. «Все нормально?» – спросил я после того, как вошел и поклонился большой луне. Чернава сидела у входа, держа в руках небольшой узелок. Варас разговаривал со старшиной дружинников, а семеро дюжих молодцов ютились на двух лавках у стены. Скучали и разглядывали, кто пол, кто потолок, а кто не без интереса пялился на Чернаву, отчего та испытывала неловкость. Не зря она людей сторонится. Женщина красивая, вызывает интерес у мужиков еще какой. Татуировки только эти. Они, впрочем, и отпугивают, хоть нанесены аккуратно и даже с некой претензией на местный боди-арт. Но все в княжестве знают их значение. «От воеводы заказ забрать», – Варас кивнул мне и подал рукой. «Проходите, мол». «Да вот задержались, старшина новости рассказывает». «Да рассказал уже». Старшина поднялся и, приложив руку к груди, чуть поклонился, поздоровавшись со мной и Дариной. Затем показал рукой на арбалеты. «Смотрю, еще что-то готово». «Да, эти и готовы. Еще на 4 не хватило тетивы», – ответил я. «В городище выберусь, доделаю». «Это потом», – отмахнулся Варас. «Ну, раз Никитин, еще и арбы, ара, да чтоб их, заказ, в общем, выполнен». «Хорошо», – старшина кивнул одному из дружинников. Тот подошел и принял от меня новое оружие. «Тогда мы обратно, до темна успеть бы в городище. Да хранит большая луна твое ремесло, Варас». Все мы четверо проводили взглядом дружинников, стоя у окна, дождались, пока они отплывут и направятся к протоке. После чего Варас прервал молчание. «Земель Желтого озера вести». «Надо полагать, плохие?» – уточнил я и присел за стол. «А поди разбери их», – вздохнул Варас. «Через пустыню люди пришли в те земли. Крепость ставят на холме у торгового каменка». «Подожди, Чернава мне рассказывала, что через те пустыни не пройти, мертвые земли». «Так и было до сей поры», – тихо сказала Чернава. «Ладно, поплыву и я. Надо классу на заимку. Сын его приплывал, за ним мог из деток кто-то, с жаром мается». «В ночь не возвращайся», – сказал ей Варас. «Там заночуй». «Так и сделаю». «Рассказывай, что там за новости», – попросил я Вараса, когда мы попрощались с Чернавой. «Ну, новости, значит, такие, Никитин», –